сгреб ручищами что-то со стола и бросил в ведро. Петр Петрович сунулся вперед и увидел мозги. Его, Горького, мозг человека, который всего несколько минут назад сидел, задыхаясь, вот на этой кровати что-то еще продолжал говорить, думать. Подхватив ведро, Петр Петрович выскочил за дверь и остановился. Его мутило, и он, вытирая холодный пот со лба, прислонился к притолоке, чтобы как-то отдышаться и прийти в себя, пока не услыхал снова рядом с собой: «Неси дальше!» А он, Сталин, зачем здесь? Они же уехали, потом приезжали снова, последний раз ночью, часа в два. Тогда он осмелел, сказал, что нельзя тревожить, произносил слова, а сам старался не встречаться взглядом с ним, Сталином, боялся, что опять услышит: «Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» Теперь был полдень, но в окнах было темно. Собиралась гроза, вот-вот грянет. Может, поэтому Сталин и оказался в доме, чтобы переждать дождь? Так что он приказал мне? Ах да, то, что и врачи. Нести ведро к машине. А она, это ведро, в институт. Институт мозга. Вот все и кончилось. И зачем тогда нужна была вся жизнь, чтобы закончиться кровью и мертвым разрушенным мозгом? В конце коридора он снова остановился и оглянулся. Темень сгустилась, и вдруг за окнами раскатился удар грома. Потом высверкнула длинная, изломанная, верно в три колена, яркая молния. И в ее вспышке он вновь увидел небольшую щуплую фигуру в сапогах. Снова раскатился гром, и снова в коридоре вспыхнуло зеленое лицо, зеленый френч, и почему-то тоже зеленые сапоги. Крючков подхватил ведро и вышел из двери наружу под козырек крыши. В ведре перекатывалась скользкая белосерая в сукровице масса. Странно и необъяснимо. Еще несколько часов назад эта масса могла творить, создавать. Опять подумал он, теперь все разрушилось. Значит, цель достигнута. Какая цель? Ах да, цель и смысл всей жизни революционера — разрушение. Но для чего? Чтобы все стало мертвым, лишенным жизни, как эта жуткая, отвратительная масса на дне ведра. Откуда-то он уже знает о том, был человек, а затем от него остался грязный мешок. Мешок костей, валявшийся в луже крови. Ах да, так Горький решил окончить путь своего героя Клима Самгина. И так покончили с ним, но уже с неживым, мертвым. Значит, такое будет со всеми и со мной, но я не хочу, я убегу, убегу, куда глаза глядят. Он, давясь, проглотил тошнотный комок, перший в горле, сделал судорожное движение в сторону и снова услышал рядом с собой повелительное и резкое «Неси!». Освободившись, наконец, от страшной ноши возле санитарной машины, Крючков вдруг увидел у ворот еще один только что подъехавший автомобиль. Из него выскочил Кольцов, а следом за ним Луи Арагон. «Нам срочно, в дом!» — быстро приказал Кольцов охране. «Не велено! Не велено никого пропускать!» Часовой выбросил впереди себя винтовочный штык. Только тут растерявшийся Кольцов заметил Петра Петровича. «Вы же знаете, мы по распоряжению товарища Сталина, прямо из Ленинграда, нам велено быть здесь, в Горках, именно сегодня, не раньше и не позже». Так и было. Арагон прибыл в СССР за неделю, но Кольцов по приказу Сталина задержал его в Ленинграде. Почему? Зачем? Неужто Сталин и день смерти Горького назначил, как определял все в стране? Похоже, так и есть. Крючков медленно повел головой в сторону санитарного автомобиля. Опоздали. Вот видите, что? Умер, выдохнул Кольцов. «Тогда тем более нас надо впустить. А это кто там в кителе? Начальник охраны?» Сухая низкорослая фигура под козырьком крыльца медленно повернулась, спиной исчезла в проеме двери. «Сам? Здесь?» — растерянный даже с испугом произнес Кольцов и, пятясь, двинулся к автомобилю. «Луи!» — тихо позвал он. «Нам надо отсюда уезжать. Вы меня слышите?» Луи.